Здравствуйте, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда. И сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Примерно через 20 минут вы сможете уже позвонить сюда, чтобы задать ваш вопрос. В преддверии ада Вергилий сообщает Данте, что среди тех, кто обречен на вечное осуждение, есть такие, кто просто не были христианами, но при этом чего-то другого, за что могли бы быть осуждены, не совершили. Вот как говорит об этом Вергилий в четвертой песне Дантова ада. Не спасут одни заслуги, если нет крещения, которым к вере истинной идут. Кто жил до христианского учения, тот Бога чтил не так, как мы должны. Таков и я. За эти упущения, не за иное, мы осуждены. Здесь древнеримский поэт излагает Данте общепринятую, если хотите, тривиальную для средних веков точку зрения на спасение. Спасется тот, кто стал членом церкви через таинство крещения. Человека не спасает ничто, кроме сакраментального акта, совершенного рукою человечества. Данте слышит эти слова от Вергилия, слышит эти слова, которые он, в общем, конечно же, знал с детства, и задумывается над ним. Можно говорить о том, что дальше, в течение всей своей поэмы, он размышляет именно над этим принципом. В одном ли крещении? И вообще, в крещении ли? Или нет? Или, может быть, все-таки в чем-то еще? В третьей кантике Данте возвращается к этой теме уже прямо. Родится человек над брегом Инда, о Христе ни слова он не слыхал и не читал вовек. Он был всегда, как не судить сурово, в делах и в мыслях правде обращен, ни в жизни, ни в речах не делал злого. И умер он без веры, не крещен. И вот он проклят. Но чего же ради? Чем он виновен? Так говорит Данте. И на эти его слова обращается к нему с ответом неизвестная нам по имени тень. Сюда чертог небесный не восходил, не веривший в Христа. Ни ранее, не позже казни крестной. Но много и таких зовет Христа, кто в день возмездия будет меньше пропе к нему, чем те, кто не знавал Христа. На полуитальянском, полулатинском языке говорит здесь эта неизвестная тень о том, что в день возмездия найдутся и такие, кто, хотя и внешне был христианином, внешне был крещенным человеком и членом церкви, но будет дальше от Иисуса, чем те, кто его вовсе не знал. Вспоминается Нагорная проповедь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Итак, не в исповедании, которое совершается в словах, заключается дело, но в чем-то другом, в том, чтобы творить волю Отца Небесного. Об этом прямо говорит Иисус, Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Итак, тот, кто родится над брегом Инда, никогда ничего не слышал, не читал о Христе, но был всегда, как ни сурово подходить к его жизни, в делах и в мыслях, к правде обращен, ни в жизни, ни в речах не делал злого, тот человек, не творил ли он волю Отца Небесного, хотя формально и не был христианином? На страницах Дантовой поэмы, так в сердце поэта рождается какой-то новый подход к спасению. За 600 с лишним лет до Карла Раннера Данте говорит об анонимных христианах, о тех, кто, не зная о своем христианстве, уже верили в Христа, потому что были обращены своей жизнью самой к правде, к справедливости. Листаем текст Дантова рая дальше и обнаруживаем, что здесь именно в раю, не где-то в аду или хотя бы в лимбе, в преддверии ада, а именно в раю оказывается троянец по имени Рифей, тот троянский герой, который был убит греками при взятии Трои, троянский герой, о котором упоминает в второй книге Энеиды Вергилий, называя его самым справедливым среди троянцев, тем, кто больше всего любил правду. Любовь к правде, которая жила в сердце этого язычника, разумеется, потому что жил он за 1000 лет до Рождества Христова, делает его спасенным, вводит его в рай. По благодати, чей родник бьет из таких глубин, что взор творенья до первых струй ни разу не проник, направил к правде он свои стремления. И Бог за светом свет ему открыл грядущую годину искупления. И с той поры он в этой вере жил и не терпел языческого смрада и племя, развращенное Карил. Итак, Рифей в силу своей любви к справедливости, к правде, оказывается в раю. В раю же оказывается и император Троян, который однажды, как гласит история, проявил милосердие к бедной вдове. И за это уже получил какой-то особенный шанс спастись. Согласно средневековой легенде, он, Троян, уже после смерти по молитве папы Григория Двоеслова был возвращен к жизни и на краткий срок в свое вернувшись тело уверовал в того, кто многих спас. И, веруя, зажегся столь всецело огнем любви, что в новый смертный час был удостоен этого предела. Конечно, рассказ о том, как вернулся к жизни давно умерший римский император по молитве святителя Григория – это только легенда. Но за этой легендой стоит живая вера в то, что Господь и язычников милует, когда эти язычники, не зная его по имени, стремятся к нему сердцем, не делают зла и стараются любить справедливость. Так у Данте формируется и формулируется абсолютно новая точка зрения на спасение. Напоминаю вам, что мы с вами продолжаем беседовать о божественной комедии Данте Алигьери, о вере итальянского поэта и его жизненном подвиге. Ваш суд, обращается в какой-то момент поэт к каждому из нас. Есть слово судей самозванных, о смертные, и мы, хоть Бога зрим, еще не знаем сами всех избранных. Да, Бог не поставил нас быть блюстителями пределов Его милосердия. В отличие от нас, Он может все, как прямо говорится об этом в Евангелии от Марка, 10 глава, 27 стих. Ученики говорят, но возможно ли это? Кто же может спастись? И Иисус, воззрев на них, отвечает: человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. А мы до сих пор очень часто говорим о том, что некрещенный человек не спасется. И более того, что о некрещенном нельзя молиться. И более того, что о некрещенном, уж если хочешь молиться, то молись только дома, но не в храме. Спаситель, он говорит что-то немножко другое, прямо и определенно. У Бога все возможно. И в другом месте, в 20 главе Евангелия от Матфея, сам Бог устами домовладыки из притчи о работниках виноградники к нам обращается со словами: «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» В самом деле, «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Давайте чаще как-то размышлять над этими словами Евангелия. Бог может больше, чем этого иногда хочется нам. Он действительно может все. Он действительно может прийти и спасти того, кто с нашей земной, с человеческой точки зрения безнадежен. Свет Христов просвещает всех, восклицает священник во время литургии прежде освященных даров, как раз той самой литургии, чин которой составлен святителем Григорием Двоесловом. По его молитве, как гласит средневековая легенда, был возвращен к жизни римский император Траян для того, чтобы стать христианином и умереть вторично уже по-другому, не как умирает язычник, а как умирает тот, кому открылся Христос. Не крещенных, не православных, а именно всех просвещает свет Христов. Формулы употребляемый во время божественной литургии, отточены веками, отточены в горниле литургического поклонения Отцу и Сыну и Святому Духу, так как мало что бывает отточено другое. Камни не оттачивает, не отполировывает, как море за века, как отполировала церковь, отполировала молитва литургические формы. Именно свет Христов просвещает всех, того, до кого не достигает слово евангельское, того, до кого не достигает вода таинства крещения, того достигает всепроникающий свет Христов. «Учитель мой, — спрашивает Данте у Вергилия, — мой господин, скажи, — спросил я, алча веры несомненной, которая превыше всякой лжи, — взошел ли кто отсюда в свет блаженный, своей или чьей-то правдой искуплен, поняв значение речи сокровенной? Я был здесь внове, — мне ответил он, — когда при мне сюда сошел властитель, хоругвью победы осенен, им изведен был первый прародитель, и Авель, чистый сын его иной, и Моисей, уставщик и служитель, и царь Давид, и Авраам седой, Израиль, и отец его, и дети, Рахиль, великой взятая ценой, и много тех, кто ныне в горнем свете. Других спасенных не было до них, и первыми блаженны стали эти. Эти стали блаженны первыми, но вслед за ними возможность для спасения открывается и другим. В своем прозаическом трактате, который называется «Пир», Данте размышляет о путях божественного провидения, которое, как говорит поэт, во всем превышает ангельское и человеческое разумение. Пути его часто неисповедимы. Дальше, как бы листая римскую историю от основания города, историю Рима, написанную Титом Ливием во времена императора Августа, Данте восклицает. Кто скажет о пленном Регуле, посланном из Карфагена в Рим, чтобы обменять захваченных карфагенян на самого себя и других пленных римлян, что он был движим только человеческой, а не божественной природой, когда после возвращения посольства отговорил сограждан от обмена пленными из любви к Риму и себе на погибель. А Квинций Цинцинат, которого сделали диктатором и увели от плуга, и который по истечении срока своего служения добровольно от него отказался и вернулся к своему плугу. Кто скажет о Камилле, объявленном вне закона и сосланном, что он, явившись наперекор своим врагам, чтобы освободить Рим, а после его освобождения, добровольно вернувшись в ссылку, чтобы не нарушать сенаторского авторитета, сделал это без внушения свыше. Вспоминая жизнь, говорит Данте, упомянутых и других вдохновленных свыше граждан, можно быть уверенными и считать очевидным, что столь удивительные деяния совершались ими не без некоего озарения божественной добротой, которая лишь умножила собой прирожденную их доброту. Разве Бог не приложил собственной длани, когда франки, захватив весь Рим, украдкой подступили ночью к Капитолию, и об этом поведал голос лишь одного гуся? И разве Бог не приложил своей длани, когда неизвестный гражданин скромного положения, а именно Туллий, защитил свободу Рима, выступив против такого гражданина, каким был Катилин. Итак, оказывается, и в римской, не только в христианской, а именно в языческой истории Древнего Рима, по мнению Данте, тоже действует божественное провидение. Бог, прикасаясь к людям, озаряя их божественной своей добротой, умножает таким образом прирожденную их собственную доброту. Здесь мы встречаемся с той же самой концепцией озарения Христовым светом человека, которая выражена в священническом возгласе во время литургии прежде освященных даров. Так размышляет Данте, так думает церковь. Но в средние века сформировалась совсем иная точка зрения на человека, точка зрения, согласно которой нехристиан вообще не считали за людей. Отсюда стала возможна работорговля в эпоху великих географических открытий, когда, взяв в Африке этих черных людей, которые, естественно, не были христианами, их сажали на корабли и вывозили в Новый Свет для того, чтобы там сделать говорящими орудиями, для того, чтобы там их превратить в самых настоящих рабов. Ими торговать было можно, так считали люди того времени, потому что они не христиане. Так стал возможен, именно благодаря этой средневековой точке зрения на таинство крещения, как бы делало человека человеком, геноцид в отношении индейцев в Америке и в отношении сибирских народов. Такой же геноцид во времена Ермака Тимофеевича и позже в эпоху освоения Сибири. Данте, он жил еще до великих географических открытий, но он заранее, как великий поэт, а поэт всегда немного провидец, заранее сумел увидеть ту опасность, которая грозила уже тогда, действительно грозила Европе и европейской цивилизации. Опасность не увидеть в человеке, непросвещенном таинством крещения, увидеть в человеке, который никогда не слышал о Христе и ничего не знает о Боге, явившемся Моисею, увидеть в таком человеке что-то вроде животного. Недочеловек, с которым можно делать все, что хочешь, с которым можно поступать по самым зверским и диким правилам, без всякого закон. Данте увидел эту опасность и прямо сказал о ней. Но только тогда он не был услышан, потому что казалось, что его размышления, они не соответствуют официальной церковной доктрине. Казалось, что его восклицание «Ваш суд» есть слово судей самозванных, о смертный, и мы, хоть Бога зрим, еще не знаем сами всех избранных. Казалось, что это восклицание слишком дерзко, что он бросает вызов авторитетам. Нет, конечно, нет и тысячу раз нет. Данте увидел другое. Увидел то, что в Адаме, выведенном из ада воскресшим спасителем, о чем он прямо упоминает в своей поэме, в Адаме Бог спасает все человечество, им самим сотворенное и призванное к жизни. И надо сказать, что это именно Данте, а никто другой, впервые заговорил о человечестве Об этом много потом будет писать Этьен Жильсон, знаменитый историк Средневековья и специалист по духовным исканиям средних веков. Повторяю, Данте первый увидел, что человечество, род человеческий, это на самом деле такой же единый организм, как Церковь Христова, потому что каждый, без исключения, человек именно в Адаме призван к жизни. Увидел, сказал об этом. Сказал так, что отпугнул от себя очень многих читателей. Сказал так, что через 7 лет после его смерти книга эта была приговорена к сожжению, и кости умершего поэта чуть было не были вырыты из могилы для того, чтобы тоже сожгли за ересь автора. Но так сказал, что теперь, когда мы читаем об этом в 20 веке, мы видим в нем не только выходца из далекого средневековья, поэта, жившего на рубеже 13 и 14 века. Нет, мы видим в нем нашего с вами современника, который в своих стихах и прозаических трактатах касается того вопроса, на который мы еще не ответили окончательно. А можно ли молиться за некрещенных или нет? Данте отвечает: можно, нужно. Вот как отвечает нам этот человек, отвечает, зная как христианин, что в Адаме в жизни призваны мы все, без исключения, верующие и неверующие, христиане и язычники, праведники и грешники. Напоминаю вам, родные мои, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27, и теперь уже мы ждем ваших телефонных звонков. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день, отец Георгий. Я, во-первых, хотел вас поблагодарить, я мельком слышал и две предыдущие ваши передачи о Данте, считаю их чрезвычайно важными. Никоим образом не могу согласиться с вашими, так сказать, ортодоксальными оппозиционерами. Разумеется, свидетельство такого гениального поэта, как Данте, чрезвычайно важно. Я считаю, что то, что вы коснулись этой темы, очень важно и существенно. У меня к вам вопрос, но я думаю, что он как бы должен составить, наверное, отдельную тему. Может быть, вы когда-нибудь разорвете это. Дело в том, что, конечно, мы должны учесть, что Данте представитель средневекового сознания, когда религиозность была органична. И вот меня интересует, каким образом мы можем говорить об интуициях современного человека. Вот представим себе человека, который устремлен и к добру, и к истине, и к альтруизму, вот, и слышал проповедь Христа, и внимательно изучал Евангелие, и тем не менее интеллектуальная честность не позволяет ему принять сакральности как таковой, не принять Бога, тем более личного, и тем более и у него нет возможности поверить в загробное существование. Ведь это очень важно, осознать интуицию этих людей, поскольку на этом строится в сущности характер современной проповеди Евангелия. Вы, может быть, взяли бы на себя труд когда-нибудь коснуться в своей передаче в очередной? Да, это на самом деле, Николай Сергеевич, чрезвычайно важная проблема, потому что именно честность, интеллектуальная честность и честность в отношении собственного сердца зачастую не позволяет сегодняшнему человеку, честному, чистому, такому вот как Рифей в «Энеиде» Вергилия и Рифей в «Видении Данте» в «Божественной комедии». Именно такому человеку не позволяет прийти в церковь. Оказывается, что действительно имеем мы дело с каким-то парадоксом. Сегодня честному человеку, именно в силу того, что ему не хватает личной веры в жизнь вечную и в Христову победу над смертью, очень трудно прийти в церковь. И, конечно же, о его проблеме надо говорить и будем говорить. У нас еще звонок. Пожалуйста. Отец Георгий, здравствуйте. Добрый день. Вы говорили, что спастись можно и без крещения, и даже вне церкви. То есть по такой логике получается, что и Господь наш зря приходил на землю, и без Христа возможно спасение. Я говорю не о том, что это необходимо, я говорю о том, что это возможно. Я напомню вам о том, что митрополит Антоний говорил тоже как-то о том, что мы с вами не знаем, кто спасется, и мы не можем с вами быть судьями вместо Бога. Не нам с вами, людям, решать, кто спасется. Давайте посмотрим на себя. Давайте возьмем в руки зеркало, увидим наши с вами грехи, пороки, слабости, увидим нашу с вами злобу и ненависть, нашу с вами раздражительность, нашу с вами лживость. А потом посмотрим на кого-то из людей неверующих, на кого-то из язычников, и увидим, что они, язычники или неверы, безбожники, атеисты, или заведомо... верующий очень далекими путями по сравнению с нами, что они лучше, что они чище, что они добрее, что они нравственнее. И что тогда сказать? Тогда можно будет сказать только одно, что тот, кто знал волю своего господина, но не творил ее, бит будет много, а тот, кто не знал, не творил, тот будет бит меньше. И я, заканчивая ответ на ваш вопрос, скажу: да, вы православная христианка, да, вас Господь привел к познанию своей истины. Или глаз твой, это он вам говорит, зависли от того, что я добр. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте, отец Георгий. Да, слушаю вас. Александр Николаевич. Вы знаете, мне как-то в моей практике общения с заключенными я сталкивался с таким подходом, когда вот он оправдывает себя, он говорит, ну я тогда еще не был христианином, туда-сюда, и ничего мне об этом не сообщалось, я тогда-то по тем законам был прав. И я так попытался найти ответ в Евангелии, не нашел очень хорошо исследовать вопрос у апостола Павла, послание римлянам. Там очень точно и четко сказано о посмертной судьбе христиан. Те, которые не имели закона, согрешили вне закона и погибнут. Это значит, что те, которые вне закона не согрешили, будут оправданы. Ведь они, как он говорит, апостол Павел, имеют закон, написанный в сердцах. Евангельский это, кстати, ответ очень точен. Спасибо вам. Да, спасибо вам, Александр Николаевич. Мне уже как-то приходилось писать в статье о совести, она называется «Я же не смирен нужнейший». Именно об этом я специально взял в качестве заголовка эту формулу из великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого, потому что в этом памятнике аскетической мысли, в этом покаянном взывании, которое, к счастью, до нас дошло и, к счастью, нами используется, прямо формулирована такая важная доктрина, как отношение между нами и нашей совестью. Еще звонок у нас, пожалуйста. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте, дорогой батюшка Георгий. Это Владимир. Не мог, не удержался, решил позвонить. Вы знаете, мне пришло вот после того, как я вас слушаю и тебя слушал, мне пришло в голову то, что вот сегодня как раз вы как бы подчеркиваете, вот в чем заключается, так сказать, вот смысл фарисейство. В чем заключается лживость? В чем заключается то, что люди, так сказать, не по совести живут? Ведь Господь-то призывает, к двум вещам в своих проповедях. Люби Бога своего и люби ближнего своего, как самого себя. Значит, делай добро, будь справедлив, будь, понимаешь, живи по совести своей. Вот что главное. И вот это вот сегодня, я это увидел. А ведь многие считают так, вот он крещеный, вот он ходит в храм, вот он соблюдает, так сказать, посты, там все что угодно. А на самом деле он далек от Бога и от людей. Спасибо вам. Вы знаете, мне кажется, что Александр Николаевич, наш постоянный слушатель и собеседник, человек, у которого действительно есть опыт диалога с заключенными, сегодня подчеркнул очень важную вещь, что часто мы, те, кто пришел ко Христу довольно поздно, оправдываем себя тем, что мы тогда были не христиане. Да, тогда мы, может быть, были еще не христиане, но мы тогда уже были люди, Богом признанные в жизни. И совесть в нас уже была, она в нас уже говорила, но мы только заглушали почему-то ее голос. И теперь пытаемся заглушать тоже, подменяя совесть новым законом, которому следуем. Это очень опасно. Заглушать голос совести – это очень опасно. Это приводит к какому-то страшному перерождению. Не случайно, когда думаешь о Данте, то хочешь того или нет, но называешь его поэтом совести человеческой. У нас еще звонок. Слушаю. Здравствуйте, отец Георгий. Скажите, пожалуйста, вот кто больше наказуем? Тот, кто вот много терпит и старается вот помогать всем людям, вот, и в силу каких-то обстоятельств не может так часто посещать церковь и, может быть, там спотыкается вот на своем пути, оставаясь вот там один на один наедине с большой такой нагрузкой, ну, домашней, вот в этом мире, потому что бороться сейчас очень сложно за справедливость, и потом кто судья, может быть, знаете, и тот, кто автор, сам ошибается. Или вот есть сейчас ведь во всех странах мира такие священники, которые стараются вот поднять наше сознание за Бога, а сами, так сказать, грешат. И второй вопрос. Как часто Христос спускается в ад, чтобы спасти вот эти такие невинные души? Спасибо вам. Ну, вы знаете, во-первых, решать, кто спасется, не нам с вами. Я только вспоминаю сейчас маленькую притчу о том, как люди говорят между собой, да православные женщины собирались поехать помыть больную и вдруг вспомнили, что сегодня Казанская, и не поехали. Вот нам бы не оказаться в такой ситуации. Это первое. И второе. Христос спускается в ад. Я думаю, что каждое мгновение Господь спускается в ад для того, чтобы нас оттуда выводить. И прежде всего, еще не умерших, а живых. И Данте тоже для того написал свою поэму, чтобы мы это поняли, что выйти из ада все-таки желательно при жизни. А что будет после смерти, мы этого с вами пока не знаем. Подождите, каждому будет открыто свой период. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер. Это Маргарита. Да, слушаю вас. Вы знаете, отец Георгий, а я вот хочу реплику тоже сказать по поводу вот этого замечания насчет интеллектуальной честности. Дело в том, что вот у меня тоже, ну не только я, может быть, интеллектуально, как материалистично, естественно, была. И вот, конечно, для меня всегда было камнем преткновения в символе веры фраза «Человек, который живет, может жить в будущем». это. Ну, не укладывалось в голове, естественно, такое, что может быть. Но, тем не менее, я, конечно, произносила эти слова и как-то, ну, уповала, что, может быть, когда-то я пойму, что ли. Но когда ко мне пришла вера в Христа, в Бога, вы знаете, вот эти слова для меня стали одновременно истиной. Вот как в Бога я уверовала, так и в эти слова. Не нужно мне было уже доказывать, что А плюс Б будет АБ. А вот раз есть Бог, раз сказал это Христос, значит, это правда. И для меня даже пропало вот страдание, что на земле исчезает ангида, я всегда очень переживала, что вот человек все уничтожает. Ну, я, конечно, не перестала из-за этого переживать, мне все равно жалко, я отдельную особь там, ангид тоже. Но я все равно знаю, что Господь своим могуществом все равно потом когда-то это возвратит, и нас в том числе. Я с вами и согласен, и не согласен, потому что если мы будем уверены в то, что Господь все сделает за нас, и не будем при этом сами прикладывать усилия к тому, чтобы оберегать жизнь друг друга и сохранять мир вокруг нас, то мы в конце концов приведем к тому, что Бог уже не будет в силах нам помочь. Бог тогда нам помогает, когда мы становимся сами Его соработниками. Но когда мы отталкиваем Его, когда мы все делаем наперекор Его воле, тогда и у Бога очень часто не остается иного выхода, чем отвернуться от нас. У нас еще звонок. Пожалуйста. Алло? Да, слушаю вас. Добрый вечер. Отец Георгий, вот я вот думаю так, что конечно, хорошо и, наверное, и правильно и должно быть, чтобы человек жил по совести. И тогда, может быть, конечно, как бы, даже если он не верующий, то есть получается такая ситуация. Вот если человек высокоинтеллектуальный или занимается вот такими, ну, профессиями, то он вольно или невольно будет сталкиваться вот с мировоззренческими проблемами. А если у него и христианство дает это не только веру, а там же дается и своя философия, свое мировоззрение. И вот сколько у нас хороших интеллигентов, которые даже при советской власти жили, может быть, по совести, а когда начался вот такой перестроечный период, ушли в различные секты. Вот в секте Виссариона, например, около 2000 человек, и многие из них интеллигенты. И, наверное, они туда ушли искренне. Но вот они не знали христианства, не знали учения, и поэтому уклонились вот в такие дебри. Так что тут, конечно, это хорошо, но это недостаточно просто жить по совести. Ну, совершенно ясно, никто не утверждает, что этого достаточно. Что касается секты Виссариона, я, конечно, недостаточно хорошо знаком с ней и с людьми, которые туда ушли, но, как мне кажется, как раз людей культурных там, я думаю, что это вообще всегда черта любой секты, что там нет интеллектуалов, что там нет культурных людей. Секта, во-первых, отторгает от себя интеллектуала, выплевывает, выбрасывает его. Секте не нужен интеллектуал. Это с одной стороны. А с другой стороны, человек, защищенный своей культурой, он на эту сектантскую проповедь просто не поддастся. Я уже неоднократно говорил об этом и по телевидению, и здесь, в нашем радиоэфире, что, на мой взгляд, главный рычаг в нашем противостоянии сектантству – это все-таки культура. Человек, воспитанный на классической литературе, воспитанный на классической музыке, человек, который привык ходить в Третьяковскую галерею, в Русский музей, на выставки, человек, который привык смотреть альбомы по искусству и читать книги, привык ходить в консерваторию и вдумываться в стихи поэтов, повторяя их про себя, иногда даже вместо молитвы. Такой человек, который читал Пушкина и Данте, Лермонтова и Ахматову, Шекспира и Гёте, такой человек – не поддастся, никогда не поддастся ни на такую сектантскую проповедь. Если мы с вами хотя бы раз в жизни не спали до утра, потому что читали Гамлета Шекспировского, или доктора Живаго Бориса Пастернака, или Пушкина, или Тургенева, или Данте, или Гомера, Вергилия того же, о котором мы все время вспоминаем сейчас, когда говорим о Данте, если мы хотя бы раз в жизни не спали ночью из-за того, что читали такую книгу, то нам никакая секта не страшна. Культура — это один из самых удивительных рычагов в руках Божьих, рычагов, которыми Господь от многого нас защищает. Конечно, культура не может заменить все. Культура — это не окончательное и не полное противоядие, но очень важный компонент, который способствует нам не сломаться, не упасть, не попасть в какую-то яму, не забрести в какой-то грязный тупик. Давайте об этом будем помнить. Я, родные мои, заканчивая сегодняшнюю передачу, напоминаю, что сегодня мы продолжали разговор о божественной комедии Данте. Видит поэт судьбу человека, который не был христианином по той причине, что не слыхал о евангельской проповеди. Повторяю, не в силу того, что он сознательно ее отверг, а в силу того, что о ней не слыхал. Мы говорили о том, что свет Христов, просвещающий всех, достигает и туда, куда не достигают ноги благовестника. Свет Христов, который просвещает всех, проникает через любые, включая тюремные стены, касается самых неожиданных сердец людей, еще вчера закостенелых в своем грехе и своей злобе, людей, казалось, абсолютно безнадежных. Мы говорили о том, что Данте, поэт, который удивительно почувствовал, что такое свет Христов, и описал этот свет в третьей кантике своей поэмы «В рае», и здесь говорит о том, что свет, который исходит от Христа, может преобразить самое мрачное и вернуть жизнь самому закостеневшему в пороке. Прощаюсь с вами, родные мои, до следующей встречи в эфире, и да хранит вас Господь.